Глава 11. «Ну, Шпенглер, машину проверил?» — спросил Ренат и каблуком с силой надавил на покрышку. «Проверил», — буркнул Мишка. Его все больше злила наглая загадочность сержанта. «Уйдем, если что случится, от почечных баронов?» «Уйдем». «Смелый ты парень». «Ладно, пошли Мартинто выносить». «Чего?» — не понял Курылев. «Жмурика пошли вытаскивать». Тем временем с крыльца медленно спустилась похоронка. Под Есаул Попикян в черной черкеске с пластмассовыми газырями, главврач в белом накрахмальном халате и со стетоскопом на шее вроде амулета. Последним брел, позевывая, представитель демгородковской общественности, изолянт номер 330, в прошлом совершенно независимый и абсолютно безвредный народный депутат. Но с ним очень злую шутку сыграли парламентские телерепортеры. Они постоянно показывали его на экране и всегда в откровенно спящем виде. В результате именно номер 330 крепче всех из депутатского корпуса запомнился адмиралу Рыку, и, придя к власти, он отправил беднягу в демгородок досыпать. Митинг уже закончился, но у заборчика толпилось человек 15, ожидая выноса тела. Подъясаул Попикян сурово велел им расходиться, потом огляделся и пальцем поманил к себе Рената. — Ты что ли сопровождаешь? — спросил он, ткнув нагайкой в грудь Хузину. — Так точно, господарищ Подъясаул, — дурашливо отрапортовал сержант. — Вещи обратно по описи примешь. В прошлый раз носки не вернули. Смотри, а то выпарю, понял? Войдя в дом следом за Ренатом, Мишка после яркого утреннего света не сразу заметил перемены. Борис Александрович был уже в гробу, установленном на расположенном, как для гостей, столе. Его голова была чуть наклонена вперед, и казалось, что он старается разглядеть ту самую пресловутую царапину на казенных мокасинах. Лена ничком лежала на кровати и устало плакала. Хузин закрыл дверь, накинул крючок, потом прошел вдоль окон, задергивая занавески. «Вставай!» — приказал он. Лена медленно села на кровать. У нее были потухшие глаза, красное от слез лицо и растрепанные волосы. Увидев Мишку, она машинально начала поправлять прическу, потом передумала и хотела повязать на голову косынку, но вдруг как-то обреченно вздохнула и застыла, уронив руки. «Я не могу». — чуть слышно сказала она. — Почему? — спросил Ренат. — Потому что я не могу. Мне очень плохо. — Но ты же сказала, если он согласится... — Хузин презрительно кивнул в Мишкину сторону. — Ты тоже согласишься. — Он согласился. — Давай, Акутагава, скажи громко, я согласен. — Я согласен. — громко сказал Курылев. — Вот видишь? — Вижу, — ответила Лена, вставая с кровати. — А как-нибудь по-другому нельзя? — Нет, — отрезал Ренат и, повернувшись к Мишке, приказал: — Бери за ноги. В курсантские годы Курылев каждые каникулы, чтобы подхалтурить к нищенской стипендии, вербовался в разные горячие точки. Однажды под Сухумом их отряд здорово потрепали, и они драпали, попеременно таща на самодельных носилках, одного парня, подстреленного снайпером. Может, от страшной усталости, а может, просто по молодости, но тогда Мишке труп того щуплого курсантика показался неподъемной тяжести. Однако Борис Александрович был на удивление легким. — Заноси, — скомандовал Ренат. — А ты отойди. Лена покорно отошла в сторону. Они вынули тело из гроба и плюхнули на матрас. Потом Хузин оглядел получившийся натюрморт вдумчивым дизайнерским взглядом, перевернул покойника на бок и, отобрав у Лены косынку, обвязал ею голову усопшего. В довершение он накрыл труп одеялом так, чтобы виден был лишь кончик этой черной косынки. После всего сделанного Ренат отошел к двери и оттуда придирчиво оценил результаты своего труда. — Нормально, — сказал он. — А теперь ты ложись. — Я не могу, — прошептала Лена и попятилась. — Тогда все ляжем по-настоящему. Она закусила губу и медленно подошла к гробу, встала ногами на стул, а затем начала неловко укладываться в эту, как выражался подъясаул Попекян, спецтару. Там внутри, прямо посредине, проходил грубый шов, соединявший два куска прапорщицкого сатина. Казалось, стоит только улечься, шов разойдется, и человек навсегда провалится в черную свистящую пустоту. — Я не могу, — повторила Лена, уже улегшись вовнутрь, точно говорящая кукла в огромную коробку. — Послушай, Хузин, — не выдержал Мишка. — А ты, монархист, заткнись, — оборвал сержант. Потом он, сузив глаза, еще раз внимательно осмотрел кровать. Из-под одеяла высовывался мокасин с очевидной царапиной на боку. Сначала Ренат попросту хотел натянуть на предательскую обувь одеяло, но, прикинув, стащил ботинки с покойника и надел их на босые Лениной ступни. — Пожалуйста, не надо, — всхлипнула она. «Выносим!» — скомандовал Ренат и накрыл гроб крышкой. Первые два КПП прошли почти без осложнений. Там дежурили свои парни. На третьем КПП начались неприятности. Утренний зануда сержант из свежего призыва еще не сменился. Он копался в предъявленных бумагах, все время переспрашивал, словно страдал беспамятством. Доставал из кармана устав караульной службы и заглядывал туда. Потом, подозрительно осмотрев машину, он приказал Курылеву выйти и открыть заднюю дверь. Ренат, поначалу наблюдавший все это, как бывалый сторожевой пес наблюдает щенячью возню, не выдержал. — Может, тебе и спецтару открыть? — Нет, не надо, — поколебавшись, ответил новичок. Забрав все документы, он ушел в караулку. Мишка глянул на Хузина. Тот сидел в совершенно безмятежной позе, бесцельно улыбался и даже напевал что-то, но совершенно белый от напряжения палец лежал на спусковом крючке автомата. Неожиданно бронированные ворота начали раскрываться, и появившийся сержант-новичок, протянув Ренату проштампованные бумаги, попросил: — А знаешь, ты гроб все-таки открой. — Ты некроман, что ли? — изумился Ренат. — Согласно приказа. — Ну, тогда смотри. Ренат, не выпуская автомата, повернулся и, дотянувшись до узкой части гроба, чуть сдвинул крышку. Показались мыски казенных мокасин. — Еще? — спросил Хузин. — Еще. — ответил зануда сержант. — Значит, смерти не боишься? — Согласно приказа. Ренат еще буквально на сантиметр сдвинул крышку и коротко глянул на Курылева. Глаза у Хузина были веселые и абсолютно сумасшедшие. Мишка неприметным движением отжал сцепление, включил скорость и был готов по первому знаку рвануть в открытые ворота. И тут вдруг громыхнуло в глубине поселка. Над осинкой поднялся черный с красными подпалинами столб дыма, а спустя мгновение на третий КПП обрушился странный град из пивных банок и плодов киви. Отъехав от поселка километра два, Мишка глянул в зеркало заднего обзора и увидел над Демгородком большую темную тучу, похожую на грозовую, но только не синюю, а бурую, — Львы? — спросил он. — Догадливый ты, Шпет. — А зачем вам Лена? — Не бойся, дендрофил, не для того, зачем тебе. — Мы поженимся, — совсем не кстати сообщил Курылев. — Конечно, весь Кембридж на свадьбе гулять будет. — Значит, мы теперь в Англию? — Мелкими перебежками, — хмыкнул Ренат. Возле немецкого дота, похожего на огромный бетонный кубик, вдавившийся под собственной тяжестью в землю, Хузин приказал свернуть на еле приметную лесную дорогу, заросшую зверобоем и одуванчиками. Потом он постучал костяшками пальцев по крышке гроба. — Воскресай, Джерь Иаирова! Крышка откинулась, и Лена села в гробу, точно гоголевская панночка, бледная и трясущаяся. Все ее тело билось в жестокой, но совершенно беззвучной истерике. — Успокойся, — приказал Ренат. — Он обещал на тебе жениться. Прыгая на кочках и проваливаясь в рытвины, рискуя сломать передний мост, Мишка гнал санитарку по лесу, пока не уперся в здоровенную копну свежего сена. Навстречу им из-за кустов тут же выскочили два крепких парня в кожаных куртках черной и коричневой. — Без шума нельзя было? — — раздраженно спросил тот, что был в черной куртке. — Нельзя, — ответил Ренат, вылезая из машины. — Разъезжаемся, времени нет. Он помог Лене выбраться из санитарки, а парни начали быстро разбрасывать копну. Под сеном была спрятана небольшая машина-рефрижератор с надписью «Мясо». Ренат открыл дверцу холодильника и с галантным поклоном предложил Лене забраться вовнутрь, сострив что-то по поводу улучшения жилищных условий. Она беспомощно оглянулась на Курылева и жалобно спросила, — А он? — Что ты сидишь, как засватанный? — крикнул Ренат. — Иди к нам! Мишка стал поспешно вылезать из кабины, но парень в коричневой куртке неожиданно и привычно заломил ему руку, а потом бросил лицом на капот. — От меня ему еще добавь! — засмеялся Хузин. Парень с готовностью саданул Курылева коленом в живот. — Только печенку не отбей. Печенка мне скоро понадобится. Я за бугром много пить буду. От ностальгии! Говоря это, Ренат смеялся и легко удерживал отчаянно вырывавшуюся Лену. «Отложим для тебя», — пообещал парень в черной куртке, застегивая на Мишкиных запястьях наручники. «А мозги никому не передавайте, они у него бараньи», — предупредил Хузин. Парни заржали. Курылев увидел у самого своего носа красный глянцевый баллончик и почувствовал нестерпимую резь в глазах. Перед тем, как раствориться в отвратительной стрекочущей пустоте, он успел понять, что его засовывают в гроб, и еще он услышал отчаянный вопль Лены. — Ты же мне обещал! Ты же обещал!